Глава 70. Демонстрация силы в холле на кресле коляски Сятинья остановился в передней части комнаты. Чудесный доктор Мо сидел в левой стороне, а красивая девушка, которая прекрасно выглядела, стояла позади него. Ее нежное белое лицо, красные губы и черные глаза не выглядели идеальными, но все же казались весьма привлекательными. Так что любой человек не мог проигнорировать ее. Кроме того, ее длинные и красивые волосы были зачесаны назад и красиво спадали по спине, символизируя, что она была незамужней. Эта девушка не только спокойная, но и крепкая. Когда Лин Чуцзю вошла внутрь, ее взгляд сразу же упал на Мо Юир, а затем она посмотрела на чудесного доктора Мо. Эти двое достойны называться отцом и дочерью, и он и она выглядят очень равнодушными. Первая выглядит как снежная фея, а другой похож на ледяного мудреца. Эта наложница пришла увидеть принца, Лин Чуцзю подошла к Сятинья и проявила знак уважения. «Простите эту наложницу за то, что заставила принца долго ждать. Садись», — только сказал Сятинья, даже не взглянув на нее. Тем не менее Лин Чуцзю было все равно. Она просто села рядом с Сятинья, улыбаясь. Ее взгляд снова упал на чудесного доктора Мо, но на этот раз она долго смотрела на него, а затем сказала: «Я полагаю, что это чудесный доктор Мо». Эта наложница любезно приветствует чудесного доктора Мо. Лин Чуцзю аккуратно склонила голову, потому что хотела показаться не только вежливой. Однако в тот момент Мо Юир, стоящая за спиной ее отцом, на секунду показала презрение в своих глазах, но Лин Чуцзю не заметила этого. Лин Чуцзю тайно усмехнулась и попыталась не показать ни следа насмешек в своих глазах. «Ты смотришь на меня с высокомерием, думаешь, что ты такая благородная, что за наивная девушка. Как только твой отец умрет, ты думаешь, что все еще можешь так высокомерно смотреть и идти дольше по головах других. Кажется, эта мисс Мо не знает, что красота может принести как самое большое счастье в жизни, так и самое большое несчастье. Красота не может сравниться с силой. Красота может только заставить мужчин толпиться вокруг тебя. К счастью, чудесный доктор Мо не думал так само, как его дочь, Мо Юир. Он скромно себя вел и не слишком полагался на свои необычные медицинские навыки. Люди по-прежнему ценны в его глазах. После приветствия чудесный доктор Мо проявил желание проверить состояние Лин Чуцзю. В конце концов, лечение Сятинья по-прежнему являлось секретом, поэтому чудесному доктору Мо все еще нужно притворяться, что он лечит болезнь Лин Чуцзю. «Пожалуйста, доктор Мо», Лин Чуцзю не постеснялась протянуть обнаженное запястье чудесному доктору Мо, чтобы тот смог сделать, что ему нужно. Чудесный доктор Мо еще не начал, но слуга, который ждал снаружи, немедленно принес коробку с лекарством, подушку и платок, чтобы покрыть запястье Лин Чуцзю. Прежде чем проверить пульс, чудесный доктор Мо сначала намочил свою руку лекарством, а затем вытер ее чистым. Он все это делал так, как будто это было очень важно. Лин Чуцзю не знала, делал ли это чудесный доктор Мо умышленно или нет, но половина палочки ладана успела выгореть, прежде чем чудесный доктор Мо начал измерять пульс Лин Чуцзю. Лин Чуцзю пыталась скрывать чувство недовольства внутри себя. Она переживала, что из-за этого может увеличиться и стать нестабильными ее сердечный ритм и частота пульса. Так что, положив свою руку на стол, она просто улыбалась и делала вид, как будто ничего не происходит. «Принц долго ждал», — сказал чудесный доктор Мо, протянув свою руку. Двумя пальцами он прижал запястье Лин Чуцзю, измеряя пульс. В тот момент Лин Чуцзю не могла не нахмуриться, испытывая чувство боли. Через несколько минут чудесный доктор Мо освободил руку Лин Чуцзю, но не оставил ей времени пожаловаться. «Это что, такой способ показать, что его дочь получит мой трон? Хаймэм, этот умирающий старик не боится обижать людей, если нужно защитить дочь». Лин Чуцзю мысленно жаловалась, тайно восстанавливая свое дыхание. Чудесный доктор Мо начал проверять пульс Лин Чуцзю еще раз, потому в прошлый раз он не относился к этому серьезно. Но потом он почувствовал, что что-то не так. Что случилось? Ее пульс постепенно становится слабее и слабее, так ведь? Чудесный доктор Мо поднял взгляд и уставился на Лин Чуцзю. Однако он удивился, увидев, что Лин Чуцзю просто улыбалась, наблюдая за ним. «Это из-за того, что я сделал». Чудесный доктор Мо деловито разговаривал сам с собой. В этот раз он не осмелился недооценить Лин Чуцзю. Он пытался сосредоточиться, проверяя пульс. Два палочки ладана уже сгорели, но чудесный доктор Мо все еще не выпустил запястье Лин Чуцзю. Третья палочка ладана уже почти сгорела наполовину, Но чудесный доктор Мо все еще не поставил диагноз. Даже Сятинья уже не мог игнорировать это и просто ждать. «Чудесный доктор Мо, как состояние принцессы?» — прямо спросил Сятинья, взглянув на пальцы чудесного доктора Мо, которые были на запястье Линь Чуцзю. Сятинья переживал из-за того, что если чудесный доктор Мо поведет себя как-то небрежно, Линь Чуцзю может просто напасть на него. «Принцесса!» Чудесный доктор Мо отпустил руку Линь Чуцзю, но не знал, как ответить. В конце концов, как он может просто сказать, что пульс Линь Чуцзю больше не слышен? Но тогда она должна была быть мертва, не так ли? Очевидно, он не должен говорить такое. «Как принцесса?» — Сятинья снова спросил его. Похоже, Сятинья не заметил замешательства на лице чудесного доктора Мо. С другой стороны, и Линь Чуцзю попыталась сделать вид, что ей интересно участвовать в этой беседе, поэтому сказала: «Чудесный доктор Мо, просто скажите то, что должны сказать. Принц искал много врачей, чтобы они диагностировали мое состояние. Поэтому, даже если вы должны сказать, что я умру завтра, не стесняйтесь, потому что я охотно соглашусь с этим». После того, как она закончила произносить свои слова, Линь Чуцзю не забыла взглянуть на Сятинья глазами полными привязанности, но Сятинья оставался равнодушным. Увидев это, Мо Юир, стоявшая позади, не могла сдержать улыбку, полную издевки. Однако, независимо от того, что сказала Линь Чуцзю, чудесному доктору Му не хотелось позорить себя, рассказывая, что Линь Чуцзю – мертвая девочка. Он смог лишь неясно сказать: «Принцесса больна с ранних лет, ее здоровье ухудшается уже не первый год. Если не заботиться о ее здоровье нужным образом, боюсь, что ее жизнь скоро». Хотя чудесный доктор Мо не упомянул о ее болезни, просто проверяя пульс, он по крайней мере на 70% или 80% оказался прав. Поэтому можно с уверенностью сказать, что у чудесного доктора Мо действительно есть некоторые медицинские навыки. Сятинья и Линь Чуцзю одновременно кивнули. Затем она молча посмотрела на него своими блестящими глазами. Сятинья почувствовал, что он почти растаял. Ее действие было слишком. Сятинья продолжал расспрашивать, притворяясь: «Я хочу знать, сможет ли доктор Мо вылечить ее?» «Да, но лечение ее здоровья займет не каких-то 3 месяца, а не менее года», — неохотно ответил чудесный доктор Мо. «В конце концов, он приехал сюда, чтобы лечить Сятинья. Что же касательно Линь Чуцзю, он не будет ее лечить». Тем не менее Сятинья сразу ответил: «Я хочу пригласить вас остаться в поместье Ся, чтобы вылечить принцессу». Это лицо чудесного доктора Мо поменялось в цвете. Он задал Сятинья еще несколько вопросов, пытаясь изменить тему. Но Сятинья больше не хотел откровенничать, он просто сидел, ожидая инициативы от чудесного доктора Мо. А с другой стороны, Линь Чуцзю просто улыбалась, глядя на чудесного доктора Мо, как будто ничего не случилось, и как будто ее жизни совсем ничего не угрожает. Из-за этого зал погрузился в полную тишину. И Сятинья, и Линь Чуцзю, оба находились в критическом состоянии. Казалось, что они, как обычные пациенты перед гениальным доктором, должны были быть взволнованы, умолять или рыдать. Однако они не такие. Чудесный доктор Мо был врачом и лечил пациентов в течение многих лет, поэтому он уже давно привык к вышеописанным драматическим сценам. Но видя Сятинья и спокойное поведение Линь Чуцзю, он не знал, как отказаться надлежащим образом, потому что доктор Мо не хотел уступать. Все молчали. В этот момент осторожно вошел слуга и, присев на корточки, сообщил, что... Глава 71. Мачеха и фальшивая привязанность — причиной, по которой этот слуга рискнул своей жизнью и решился войти внутрь, чтобы сообщить им что-то, было то, что родители и родственники Линь Чуцзю неожиданно решили прийти навестить ее, потому что слышали, что она серьезно больна. После того, как слуга сообщил это, Сятинья никак не отреагировал на его слова, а Линь Чуцзю сказала, вздохнувши: «Это не серьезная болезнь. Так почему им понадобилось приехать к нам с визитом точно в тот же день, когда приехал чудесный доктор Мо?» Семья Линь была одной из тех семей, которые работают правительственными чиновниками во дворце. Так что, разумеется, они узнали об ее болезни давным-давно. Но они пришли именно сегодня, когда здесь находился чудесный доктор Мо. Очевидно, что они хотят затеять ссору. Из-за мыслей об этом у Линь Чуцзю разболелась голова. Обычно больные люди отдыхают в постели, а что она? Ей все еще нужно было быть здесь и иметь дела с этими сумасшедшими людьми, хотя уже и чувствовала слабость. Из-за того у Лин Чуцзю разболелась голова, она протерла виски. Затем она посмотрела на Ся Тинья с чувством жалости. Она надеялась, что он поможет избежать встречи с ними, ну или отослать ее так называемых родителей и родственников, потому что она действительно не хотела иметь дело с ними. К сожалению, хотя Ся Тинья видел ее жалкое лицо, он просто сказал, чтобы провели Лин Сян в его кабинет. А что касается мачехи Лин Чуцзю и ее тети, он сказал, чтобы провели их в этот зал. «Доктор Мо, семья принцессы приехала навестить ее, так что вы можете отдохнуть теперь. Что касается болезни принцессы, мы можем обсудить это в другой день», — вежливо сказал Ся Тинья. Несмотря на то, что чудесный доктор Мо не хотел лечить Лин Чуцзю, он, конечно же, этого не сказал. Перед тем, как покинуть зал, Мо Юир, которая следовала за своим отцом, специально оглянулась, чтобы взглянуть на Лин Чуцзю. И в то же время Лин Чуцзю подняла свой взгляд, поэтому увидела, что Мо Юир смотрела на нее, перед тем, как выйти. Забавная девушка. Лин Чуцзю была уверена, что во взгляде Мо Юир, которым она посмотрела на Лин Чуцзю, было полно отвращения и презрения. Более того, этот взгляд выражал чувство превосходства. Превосходство? Лин Чуцзю действительно не могла понять эту Мо Юир. Почему эта девушка была так высокомерна? Это из-за ее положения? Если бы речь шла об их положении, то Лин Чуцзю являлась старшей дочерью премьер-министра Восточного округа, в то время как Мо Юир была только дочерью врача-шарлатана. Значит, положение Мо Юир не превосходило личность Лин Чуцзю, или это из-за ее прошлого? Ну, Лин Чуцзю была дана императором, чтобы быть женой Ся Тинья. Таким образом, Мо Юир может быть только второй женой Ся Тинья. Так что же с ней не так? В любом случае, разве это не слишком? Отец Мо Юир заставляет Ся Тинья жениться на ней даже в качестве второй жены. Значит, Мо Юир не должна так гордиться собой, верно? Или она думает, что с ее красотой она сможет завладеть сердцем Ся Тинья? Если это то так, то Лин Чуцзю должна была сказать, что Мо Юир не стоило приезжать в поместье Ся. Когда Ся Тинья взглянул на Лин Чуцзю, то увидел, что она сидела сама, хихикая. Поэтому он не мог не покачать головой и ухмыльнуться, потому что он действительно не знал, что такого с ней случилось. Неужели она настолько напугана встречей с родителями и родственниками, поэтому сошла с ума? Она ведь не робкая, не так ли? Ся Тинья снова покачал головой. Больше он не обращал внимания на нее. Ему не интересна семья Линь, поэтому он не хотел вмешиваться в их отношения и просто позволил Лин Чуцзю самой решить свои проблемы с семьей. Женитьба не гарантирует, что ты получишь больше власти, потому что иногда это может быть причиной твоего падения. Ну, это правда для Ся Тинья. В конце концов, он женился на хозяйке неприятностей. Вскоре после того, как Ся Тинья ушел, во главе со слугой вошли внутрь Лин Фужинь, Лин Вантин и третья тетя Лин Чуцзю. Итак, какой бы ни была несчастной Лин Чуцзю в своей душе, ей все равно нужно было встать и поприветствовать их. «Мачеха, Вантин, третья тетя, входите, пожалуйста, присаживайтесь». «Мачеха», — удивились третья тетя и Вантин. Поэтому третья тетя спросила: «Кого ты зовешь мачехой?» В конце концов, кроме нее и Лин Вантин, никто больше не зашел внутрь. «Конечно же, Лин Фужинь, сестру моей матери», — сказала Лин Чуцзю, пытаясь прояснить ситуацию. Ее третья тетя не могла не нахмуриться, а Лин Вантин не могла не вмешаться. Внимательно глянув на Лин Чуцзю, она сказала с разочарованием: «Старшая сестра, прошло всего пару месяцев с тех пор, как ты покинула наш дом, но ты уже забыла, как зовут мать». Лин Вантин уже хваталась за сердце и собиралась зарыдать от услышанного. Однако Лин Чуцзю только улыбнулась. «Вантин, моя младшая сестра, жизнь странная, но как я, принцесса, могу забыть, что Лин Фужинь приходится сестрой для моей матери, а, чтобы позаботиться обо мне, она вышла замуж за представителя семьи Линь. Значит, называть ее мачехой правильно, не так ли?» Улыбающееся лицо Лин Чуцзю и блестящие глаза выглядели очень искренне, поэтому никто не смог усомниться в ее словах. Но все же слышать слово «мачеха» было очень неприятно для Лин Вантин, потому что это означало, что ее мать всего лишь вторая жена. Лин Фужинь сама ненавидела, когда кто-то называл ее просто второй женой. Но из-за ее привычки действовать мягко и добродетельно, Лин Фужинь не могла обвинить Лин Чуцзю в том, что она не права. Поэтому она просто приняла удар. Лин Фужинь утешительно погладила Лин Вантин, чтобы успокоить ее вспышку гнева, а затем сказала Лин Чуцзю: «Чуцзю, если тебе комфортнее называть меня мачехой, пожалуйста, можешь называть меня так. Вы очень любезны», сказала Лин Чуцзю, улыбнувшись. «Давайте, проходите, садитесь здесь. Я очень рада всех вас видеть. Я действительно с нетерпением ждала этого дня». Лин Чуцзю сказал это таким тоном, что любой понял бы, что Лин Чуцзю хотела сказать, что они пришли очень поздно. Дочь или племянница серьезно больна уже полмесяца, но к ней сразу пришло много посторонних людей. А что касается ее семьи, никто не приходил. Но теперь, когда какой-то гениальный человек пришел в поместье Ся, все родственники пришли в гости. Так разве это не смешно? Хотя ее третьей тете не очень нравилась Лин Чуцзю, она не ненавидела ее. Поэтому, когда она услышала слова Лин Чуцзю, то могла только сказать с жесткой улыбкой на лице, взглянув на Лин Чуцзю: «Я действительно хотела приехать раньше, но внезапно получила письмо от старой мадам, в котором она сообщала, что вернется. Так что в последние несколько дней я была очень занята уборкой дома. Бабушка вернется, когда, как подсказывала память оригинальной Лин Чуцзю, все родственники по маминой линии боялись только этой старушки. И если бы не бабушка, то оригинальная Лин Чуцзю не научилась бы надлежащему этикету и постоянно бы позорилась. Поэтому, вспоминая советы старой леди, Лин Чуцзю смогла спасти себя от стыда несколько раз. Она вернется к 16-му, сказала третья тетя, время от времени поглядывая на Лин Чуцзю. Она заметила, что с тех пор, как Лин Чуцзю вышла замуж, она, кажется, стала разумной и уже не такой высокомерной леди, которая только-то и умела, что кричать и жаловаться. «О, дайте мне знать, как только бабушка приедет, чтобы принц и я смогли навестить ее. Я уверена, бабушка не знакома с принцем. Но действительно ли Сятинья пойдет с ней? Ну, она помогала Сятинья в течение этих нескольких последних дней, поэтому он должен помочь ей один или два раза взамен, верно? Как бы здорово было, если бы он действительно согласился. Хорошо, хорошо, это хорошо. Старая мадам, несомненно, будет счастлива увидеть тебя с мужем». Услышав слова Лин Чуцзю, улыбка на ее лице стала немного ярче, чем раньше. Лин Фужин также заулыбалась. Все они внезапно заулыбались Лин Чуцзю не потому, что она стала рассудительной. Они улыбались, потому что из слов Лин Чуцзю поняли, что принц Ся действительно ценит ее. Будет ли принц Ся в будущем оставаться таким бессильным или нет, но пока он не протестует, он все еще является принцем и членом императорской семьи. Таким образом, они не могли позволить себе оскорблять его. Принц Ся не мог заполучить пост императора, но как насчет них? Глава 72. Любящий муж и восстановление сил дома. Третьей тете не очень нравилась эта племянница. Но теперь, когда она поговорила Лин Чуцзю, а также учитывая, что Лин Чуцзю теперь занимала положение принцессы Ся, третья тетя не могла не остаться удовлетворенной, хотя она все еще чувствовала себя немного несчастной. В конце концов, они обе помнили, какими были отношения между ними в прошлом. После обмена любезностями третья тетя, наконец-то, заговорила о подарках. «Когда твой третий дядя услышал, что ты серьезно заболела, он немедленно отправился в нашу сокровищницу, чтобы взять несколько хороших вещей, чтобы мы смогли подарить их тебе во время нашего визита. Третий дядя очень добр». Сказав это, Лин Чуцзю указала рукой Чжинчжу выйти вперед и взять список подарков. На самом деле, Лин Чуцзю вовсе не волновали подарки ее третьего дяди. В конце концов, она даже не могла вспомнить его лицо, так что у первоначальной владелицы тела на самом деле не было никаких хороших воспоминаний о ее дяде. Когда третья тетя увидела, что служанка из поместья Ся читает список подарков, ее лицо изменилось в цвете, но не выдало ее шок. Они должны были подготовить более дорогие подарки, чтобы произвести хорошее впечатление на всех в поместье Ся. Третья тетя тайком сожалела, что только сейчас узнала, как высок статус Лин Чуцзю в поместье Ся, потому что если бы она узнала раньше, то принесла бы более дорогие подарки и ей следовало бы навестить племянницу раньше. Увидев выражение лица третья тетя, Лин Фужин не могла не усмехнуться, отвернувшись в сторону. Все эти годы ее третий брат только пытался делать то, что выгодно будет только ему, при этом использовав все, что приносит пользу, но он также использовал Лин Сян для выполнения работы. А теперь они увидели. Лин Чуцзю похожа на незнакомую волчицу. Они не должны винить ее, верно? Лин Фужин, которая больше не могла надеяться на третью тетю, попыталась взять на себя инициативу и изменить тему. «Чу Цзю, я слышала, что принц Ся пригласил чудесного доктора Мо, чтобы он поставил тебе диагноз и назначил лечение. Это правда?» Линь Фужинь пытался сказать это без паники в голосе, ведь, в конце концов, если бы принц Ся знал, что Линь Чу Цзю была отравлена ядом, тогда у него не было бы никаких оснований держать это в секрете. Или он пытается хранить это в тайне из-за 250 тысяч золота. Этой суммы уже достаточно для такого человека, как он. Доктор Мо все еще обследовал меня, когда пришли вы. Поэтому он не проверил полностью состояние моего здоровья. Линь Чу Цзю умышленно так сказала, чтобы заставить Линь Фужинь чувствовать себя неловко из-за своего любопытства. Линь Чу Цзю была отравлена именно Линь Фужинь, поэтому ей хотелось увидеть, как Линь Фужинь собирается справляться со своей ложью. «Эта маленькая шлюха все еще пытается угрожать мне». Лицо Линь Фужинь осталось с прежним выражением, но она не могла не сжать пальцы в кулаки, спрашивая, а что другие врачи сказали. Ведь если Линь Чу Цзю смогла узнать об этом, так почему другим врачам не удалось бы? «Другие врачи только сказали, что мое тело слабое, но я скоро должна поправиться. Однако, что касается более точного диагноза, они только сообщили об этом только принцу. Если мачеха все еще хочет узнать об этом, вам нужно спросить у принца. Принц не хочет, чтобы я волновалась из-за этого. Он уверен, что мне не нужно беспокоиться о таких вещах. Его желание, чтобы я заботилась только о своем теле и принимала лекарства», говоря последние слова, Линь Чу Цзю опустила голову из-за застенчивости. Услышав это, горничные Линь Чу Цзю не могли не поджать губы. Разве это нормально, что принцесса так врет? Должны ли они сообщить ее слова принцу Ся? «После твоих слов я теперь спокойна». Улыбка на лице Линь Фужинь становилась все более жесткой, а все мышцы напряглись. Даже она сама не была уверена, что все еще может контролировать свой гнев. А что касается Линь Вантин и третьей тети, им было неприятно слушать это до боли в ушах, потому что иметь такого любящего мужа – мечта каждой девушки. Однако такие слова только привели мысли Линь Вантин в хаос. «Принц действительно очень хорошо относится ко мне, поэтому последние две недели я с каждым днем чувствую себя лучше. Вам не нужно беспокоиться обо мне», добавила Линь Чу Цзю, улыбаясь. Линь Вантин не особо нравилась эта тема их беседы. Ей просто хотелось ударить ножом в сердце Линь Чу Цзю. Этот разговор, полон лицемерия, был не только пустой тратой времени, но и пустой тратой энергии. «Сестра, как эта мать не переживала бы о тебе? Разве ты не слышала, что когда мать узнала, что вы заболела, она так сильно переживала, что сама тоже оказалась в постели, потому что плохо себя чувствовала», попыталась сказать несколько слов за свою мать Линь Вантин. «Мачехе было плохо, почему вы не послали кого-то, чтобы сообщить мне об этом?» «Ах», с преувеличением сказала Линь Чу Цзю, а затем продолжила. «В моем приданном там был тысячелетний женьшень. Мачеха говорила, что он хорош для тела, а также имеет очень быстрый эффект. Поэтому поторопитесь и достаньте это моей мачехе». Правду говоря, Линь Чу Цзю не видела ни одного тысячелетнего женьшеня в приданом. Она видела только женьшень, пропитанный ядовитым лекарством. Но Линь Чу Цзю это не очень волновало. «Нет, я уже чувствую себя хорошо, не нужно давать это мне. Лучше используй его для своего здоровья», немедленно отказалась Линь Фужинь. В конце концов, она прекрасно знала, что это не будет чем-то хорошим для тела. «Мачеха, вы шутите? В поместье Ся полно женьшеня. И, кроме того, разве вы специально не искали его из-за его полезных свойств? Так что теперь, когда ваше тело нуждается в женьшене, вы должны использовать его». Линь Чу Цзю не дала Линь Фужинь возможности отказаться и продолжила говорить. «Вантин, скажи мачехе, что у нее нет основания отказываться. О, я думаю, что лучше, если чудесный доктор Мо проверит состояние ее здоровья. Медицинские навыки доктора Мо просто необычайны. Он может научить ее, как правильно принимать этот тысячелетний женьшень. Нет, нет, я знаю, что принц действительно добр, но у меня была лишь небольшая болезнь, поэтому нам не нужно беспокоить кого-то подобного, вроде чудесного доктор Мо», сказала Линь Фужинь, стиснув зубы, едва не кашлянув кровью. Потому что на самом деле гости планировали попросить Линь Чу Цзю позвать чудесного доктора Мо, чтобы смутить ее. Во всяком случае, кто такой этот чудесный доктор Мо? Он один из четырех чудесных докторов в этом мире. Поэтому даже люди из Центральной Империи искали его, чтобы он помог им выздороветь. Чудесный доктор Мо встретился бы с кем-то, вроде принцессы, но не с кем-то, вроде Лин Чуцзю. Если Лин Чуцзю попыталась бы позвать его, она бы определенно опозорилась бы. Однако гости еще не начали осуществлять свой план, а Лин Чуцзю уже сломала его, и они не могли придумать никакой другой план. Третья тетя знала о плане Лин Фужинь, поэтому, видя, что Лин Фужинь загнали в угол, третья тетя не могла перестать улыбаться, прикрывши рот рукой. Третья тетя подумала: «Кажется, моя племянница совсем не глупа». Лицо Лин Вантин сначала посинело, затем стало бледным-бледным от вида ее страдающей биологической матери. Почему? Потому что все уже не так, как раньше. Раньше, столкнувшись с проявлением плохого характера Лин Чуцзю, все заканчивалось тем, что Лин Чуцзю себя просто позорила. Раньше Лин Вантин и Лин Чуцзю были частью молодого поколения, но теперь Лин Вантин осталась частью этого, а Лин Чуцзю теперь являлась частью поместья Ся. Слова Лин Чуцзю, возможно, значили теперь так само, как слова ее матери и третьей тети. Это преимущество брака. На щеках Лин Чуцзю появился румянец, а в глазах горела страсть. В конце концов, она не знала, что именно думать о... В кабинете Сятинья не мог громко не рассмеяться, услышав слова Лин Сяна. «Лин Сян, вы говорите, что заберете к себе принцессу, чтобы она восстановила силы. Этот старик собирается поиграть со мной, тогда давайте посмотрим, есть ли у вас шансы». «Да, Чуцзю, старшая дочь, которую я растил почти 18 лет. Но после того, как она вышла замуж, она серьезно заболела. Даже императорский доктор Цинь Юань не может вылечить ее. Из-за этого я не думаю, что она действительно может выздороветь в поместье Ся. Поэтому, принц, пожалуйста, позвольте мне забрать мою дочь, чтобы она могла выздороветь дома». Лицо Лин Сяна выглядело очень любезно, как будто он действительно был хорошим отцом для своей дочери, но Лин Чуцзю травили ядом медленного действия почти 10 лет. Учитывая это, Лин Сян действительно был хорошим отцом. Глава 73. Встреча с принцем Ся. Едва ли можно было сказать, что Ся Тинья считает Лин Сян хорошим отцом. Ся Тинья было лень, поэтому просто сказал: «Лин Сян, если вы хотите забрать ее домой, вы должны спросить у самой Чуцзю». Даже сейчас, когда он стоял прямо перед ним, Лин Сян понимал, Ся Тинья не воспринимает его в роли своего тестя. Хотя Лин Сян был недоволен, он не осмелился показать это. Как бы там ни было, хотя Ся Тинья не имел больше воска, но он по-прежнему являлся принцем в восточной стране. Кроме того, даже император чтил его. Лин Сян не понимал, почему Ся Тинья сказал ему спросить у самой Лин Чуцзю. Но все же он уверенно спросил Ся Тинья о том, чтобы дать ему возможность встретиться с Лин Чуцзю для того, чтобы лично ее спросить, разумеется. Слушая, Ся Тинья не смог сдержать насмешливую улыбку. Похоже, Лин Сян считает, что все, что происходит с семьей Лин, происходит по его же плану. Но все решала Лин Чуцзю, которая действительно ненавидела семью Лин. К сожалению, Лин Сян не знал этого. Ся Тинья позвал Лин Чуцзю прийти в кабинет. Однако, когда Лин Фужин и Лин Вантин услышали об этом, то сказали, что они тоже хотят прийти. Третья тетя беспокоилась, что вдруг может произойти что-то плохое. Но поскольку она пыталась улучшить свои отношения с Лин Чуцзю, то, в конце концов, пришла. Позвали одну корову, а за ней пришло все стадо. Во всяком случае, Лин Чуцзю не думала об этих людях. Она не из тех, кто будет чувствовать себя несчастной из-за этого. В кабинете, когда Ся Тинья услышал, что за Лин Чуцзю потащились и остальные, его лицо сразу же стало мрачным. Принц Ся ненавидел, когда женщины приходили к нему, этот факт хорошо известный для всех. Увидев выражение лица Ся Тинья, губы Лин Сяна поползли вверх, превратившись в улыбку, будто вовсе не его дочь сделала своего мужа несчастным. Такое поведение действительно удостоило его называться хорошим отцом. Слуга поместья Ся был умен, поэтому он быстро добавил: «Принц, Лин Фужин и вторая мисс семьи Лин вынудили принцессу взять их с собой, сказав, что они не видели вас. Принцесса не могла отказать им, у нее не было выбора, кроме как взять их с собой». Лин Сян действительно хорошо воспитал свою семью. Когда Лин Сян услышал комментарий, сказанный Ся Тинья, его уши покраснели от стыда, да и весь он выглядел очень смущенным. Как бы там ни было, Ся Тинья даже не взглянул на него. «Лин Фужин не может дождаться увидеть мужа своей дочери, позвольте им войти». Услышав слова слуги, Сятинья посчитал эту ситуацию очень необычной, поэтому он передумал. Изначально Линь Фужин не могла дождаться, когда Линь Вантин увидит наследного принца. И если все будет гладко, Линь Вантин успешно разрушила бы брак Линь Чуцзю. Сятинья не сказал об этом, Линь Сяну и так уже было достаточно стыдно. С тех пор, как Линь Сян стал одним из чиновников во дворце, его сердце уже давно стало черствым. Но даже несмотря на это, он все еще не мог оставаться спокойным. «Принц, ваша наложница пришла». Как только Линь Чуцзю зашла, она сразу же проявила уважение по отношению к Сятинья. Однако, постоянно слыша слова «эта наложница» снова и снова, Сятинья не мог сказать, звучало ли это красиво или нет, потому что он на самом деле ненавидел эти слова. Сятинья не успел прицепиться к словам Линь Чуцзю, потому что Линь Вантин больше не могла ждать, чтобы представиться, поэтому она даже не дождалась, когда ее мать представится. Линь Вантин подошла вплотную к Линь Чуцзю и сказала очаровательным голоском: «Принц Ся, Линь Вантин пришла увидеть вас». В тот момент, когда Линь Вантин увидела Сятинья, больше никого, кроме него, она не смогла заметить. Она даже забыла тот факт, что Сятинья – искалеченный и парализованный принц. Единственное, что она понимала в тот момент, это то, что Сятинья очень красив. А еще то, что его благородный характер весьма очаровательный, а сам он выглядел абсолютно непобедимым. Принц Ся выглядит очень красивым, нет, он выглядит в 1000 раз лучше, чем наследный принц. В тот момент сердце Линь Вантин стучало так быстро, будто в любой момент было готово выпрыгнуть из груди, а ее глаза, ее взгляд полностью сосредоточился на Сятинья. Линь Вантин понимала, что это неправильно, но она не могла контролировать себя. Она хотела быть ближе к нему. Ей хотелось, чтобы он слушал, что она говорит. И ей хотелось, чтобы он посмотрел на нее. Только из-за одной мысли о том, что Сятинья посмотрит на нее, она вся дрожала. Но не потому, что она его боялась, а из-за волнения. Увидев красивое лицо Сятинья, Линь Вантин почти сказала, что хочет быть с ним на всю оставшуюся жизнь. Ей даже хотелось быть на месте Линь Чуцзю. Ей было плевать, даже если она вскоре умерла бы, главное, что она смогла бы быть женой Сятинья. К сожалению, Сятинья смотрел на нее только с чувством отвращения. Другие могли не заметить изменения в поведении Линь Вантин, но она взяла на себя инициативу и представила себя сама, но Линь Фужин все очень хорошо заметила. Сятинья молчал, хотя он должен был ответить. Поэтому Линь Чуцзю попыталась представить Линь Вантин снова. Сятинья посмотрел на Линь Вантин взглядом, наполненным презрением. Но вместо того, чтобы почувствовать разочарование, Линь Вантин чувствовала себя так, будто увидела какое-то волшебство. Несмотря на холодное отношение Сятинья, Линь Вантин начала говорить ему сладким голосом. «Зять, Линь Вантин заставила сестру привести ее к вам. Поэтому, пожалуйста, не обвиняйте ее. Я действительно пришла к ней сегодня, потому что я очень хотела встретиться с ее мужем». После того, как она сказала эти слова, Линь Вантин, конечно же, не забыла взглянуть на Линь Чуцзю. Однако после того, как Линь Чуцзю сначала взглянула на Линь Вантин и увидела, каким взглядом та смотрела на Сятинья, она не могла не улыбнуться. Но когда Линь Чуцзю увидела мрачное лицо Сятинья, то просто не смогла сдержать свой смех. «Жаль, что это твоя маленькая невестка, зять». Видя мрачное лицо этого зятя, Линь Чуцзю сама не понимала, почему она была счастлива. Казалось, всякий раз, когда Сятинья недоволен, она становилась счастливой. Однако слишком поздно было скрывать это счастливое выражение лица, потому что Сятинья заметил его. Когда холодный взгляд Сятинья пробежался по ней, лицо Линь Чуцзю стало строгим. Она просто деловито кивнула ему головой, после уже не смев злорадствовать. Сятинья полностью проигнорировал Линь Вантин. Если бы он знал, что эта Линь Вантин действительно с нетерпением ждала встречи с ним, он бы не попал в такую запутанную ситуацию. Сятинья не имел никаких отношений с женщиной, стоящей перед ним, поэтому ему было все равно, смущенна она или нет, но внезапно Линь Вантин попыталась обвинить его, даже не дав ему времени ответить. «Зять, почему вы продолжаете игнорировать меня?» С трепетом сказала она всего несколько этих драматических слов. Третья тетя подумала, почему мать и дочь превратились в лисиц. «Ах, они же должны выглядеть, как цветок лотоса. Убирайся!» — закричал Сятинья. Из-за шутки Линь Чуцзю он услышал такие отвратительные слова. Настроение Сятинья было очень плохим. «Зять, зять!» В тот момент Линь Вантин сильно испугалась, Даже ее лицо побледнело. Она не могла поверить, что на нее кричали. В конце концов, она была такой милой и прекрасной, даже наследный принц повелся на это. Так почему этому человеку она не понравилась? И еще он накричал на нее: «Принц Ся, пожалуйста, не сердитесь на этого ребенка. Она просто слишком избалована». Она сказала эти слова только потому, что действительно восхищается вами, сразу начала объяснять Линь Фужинь, оттягивая назад Линь Вантин. Но Линь Вантин не поняла и не оценила намерений своей матери. Оттолкнув руку матери, Линь Вантин продолжала говорить: «Сятинья, почему вы так говорите? Почему вам не нравится Вантин? Разве моя сестра сказала обо мне что-то плохое, поэтому я вам не понравилась?» Линь Вантин поджала губы. Ее глаза покраснели и начали слезиться, как будто над ней кто-то издевался. Линь Фужинь казалось поведение Линь Вантин совсем неправильным, потому что ее план был поставить в неловкое положение свою старшую дочь, Линь Чуцзю, а не Линь Вантин. Глава 74. Узнать и разорвать узы. Часть 1. Линь Чуцзю точно не знала как, но она чувствовала себя действительно счастливой, когда смотрела на сцену. Понимая это, Сятинья, который сидел в инвалидном кресле с непроницаемым лицом, практически прикусил язык и сдержался. И он на самом деле не знал, что и подумать. Однако никто не остановил Линь Вантин, поэтому она подумала, что ее игра была впечатляющей, и продолжила. Линь Вантин показала пальцем на Линь Чуцзю, а потом сказала: «Сестра, это ты говорила обо мне плохое своему мужу? Как ты могла так поступить? Ты всегда говоришь обо мне плохо отцу и матери. Ты всегда говоришь плохо обо мне бабушке. Меня это не волнует, но не зятю. Как ты могла говорить ему обо мне такое? Ты не боишься, что твой муж узнает, кто ты есть на самом деле? Тебя разве не волнует, что твой мужчина будет ненавидеть тебя? Вантин, не говори чепухи, твоя сестра не такая», сказала было Линь Фужинь, после чего Линь Вантин притворилась, что протягивает руку, глядя в лицо Линь Чуцзю. Она хотела увидеть, насколько страшно может выглядеть ее лицо прямо сейчас. Линь Вантин кинулась в объятия Линь Фужинь, слезы закапали из ее глаз, когда она говорила: «Мать, почему ты всегда так? Неважно, что делает сестра, ты просто скажешь, что сестра молодец. Ты не видишь, что она издевается надо мной? Ты все еще хочешь отпустить ее и в этот раз? Мать, почему наша семья ведет себя по-другому?» Линь Вантин все еще пребывала в юном возрасте, но она очень хорошо знала, как жаловаться. И только услышав ее слова, узнаешь, как плохо и несправедливо к ней относится в семье. Обычно, когда Линь Вантин ведет себя подобным образом, ты встаешь на ее сторону, и вы вместе начинаете обвинять Линь Чуцзю. Но на этот раз реакция всех присутствующих была далеко от той, что ожидала Линь Вантин. В конце концов, кроме матери, на нее никто не смотрел. Даже ее отец был очень смущен и только постоянно подмигивал ей, чтобы она немедленно перестала. «Что происходит? Отец, мать, вы не верите мне?» — спросила Линь Вантин в замешательстве, затем взглянула на Сятинья и сказала: «Зять, ты должен мне поверить. Все, что моя сестра наговорила тебе, неправда». Линь Вантин все еще была в юном возрасте, но уже показывала, какая она кокетка. Но очень жаль, что она не бросилась к слепому мужчине. Видя все это, Сятинья равнодушно сказал: «Линь Сян, муж дочери не понимает юмора, поэтому если ты позволишь своей дочери вести себя таким образом, то не обвиняй мужа дочери, если она пострадает. Это угроза». Линь Сян не знал, чем именно такая слабая и милая девочка, как его дочь, обидела Сятинья. Но так как он знал, что Сятинья несчастлив, он испугался, что Сятинья мог действительно ударить его дочь. И если бы Сятинья действительно ударил его дочь, это было бы настоящим позорищем. «Скорее, не стой здесь просто так, уведи Вантин куда-нибудь», — сказал Линь Сян Линь Фужинь. «Да», — сказала Линь Фужинь, ничуть не возмутившись, но в ее сердце слезы текли, словно водопады. На этот раз она видела выступление Линь Вантин, и это было неплохо. Поэтому она не могла понять, почему Сятинья не проявляет ни капли сожаления. Фужинь проворно схватила Линь Вантин за руку, пока смотрела на Сятинья, затем сказала: «Вантин, пойди куда-нибудь с матерью, нянг». Линь Вантин накоченела, и ее тело превратилось в камень, потому что она не могла понять, почему так все обернулось. Она не хотела уходить, поэтому повернулась и посмотрела на Сятинья, мягко сказав: «Зять, ты». К сожалению, она не закончила фразу, когда Сятинья прервал ее, сказав: Отвратительно. Слова Сятинья были такими прямыми, резкими и безжалостными. Услышав это слово, лицо Линь Сяна потемнело от стыда. Линь Фужин испугалась, и руки ее затряслись. В это же время Линь Вантин, чье лицо побледнело, просто неподвижно стояла, поэтому Линь Фужин пришлось увести ее. Третья тетя также не могла не устыдиться. Линь Сян и Линь Фужин так сильно испортили Линь Вантин, но трое из них знали, что Линь Вантин сейчас вела себя как испорченный ребенок, чтобы опозорить свою сестру. Но, в конце концов, она соблазнила своего зятя на глазах своей сестры. Это событие также потрясло их, но для Линь Сяна и Линь Фужин образ их семьи превратился в псих. «Принц Ся, брат Сян, просто продолжайте свою беседу. Мы вас больше не потревожим», — сказала третья тетя и удалилась. Но она не забыла попрощаться с Линь Чуцзю, перед тем как уйти. «Чуцзю, приезжайте к нам в гости иногда. Твой дядя очень переживает за тебя. Я пойду поблагодарю третьего дядю. Редко встретишь обычного человека», поэтому Линь Чуцзю почувствовала облегчение, когда сказала это своей третьей тете. Хотя Линь Вантин опозорила ее перед Сятинья, Линь Чуцзю была очень счастлива. Ну вот такая ее семья на самом деле. В конце концов, кто в этой ситуации ударил в грязь лицом? И сам Сятинья был тем, кто опозорил Линь Вантин. Линь Чуцзю холодно улыбнулась и почувствовала облегчение, что она и Сятинья необычные муж и жена. Но если она будет такой, как прежняя Линь Чуцзю, то она определенно не сможет поднять голову при Сятинья. Когда третья тетя вышла, она встретилась с угрюмой Линь Фужин и Линь Вантин. И как только Линь Вантин ее увидела, она моментально вытерла слезы и сказала: «Третья тетя, тебя тоже выдворили? Пожалуйста, не сердись, сестра была больна, поэтому у нее было плохое настроение. Я извинюсь перед тобой от ее имени, мы ведь все-таки сестры. Но не переживай, я вернусь сюда, в поместье Ся, и смогу убедить сестру лично извиниться перед тобой». Линь Вантин пыталась проиграть достойно при своей тете, и поэтому смогла вернуться в поместье Ся. И потому что она придумала способ, как посетить это место снова, она была счастлива. Услышав ее слова, третья тетя только рассмеялась. Затем она прямо сказала: «Вантин, ты слишком много думаешь. Чуцзю очень хорошо понимает этикет, поэтому она сказала мне, что навестит нас. Ты снова навестишь ее в поместье Ся? Тебе не нужно этого делать, она занята сейчас. Ох, тебе также не нужно приезжать к нам, мы будем очень заняты. Ах, она определенно не позволит, чтобы рядом с ее дочерью была такая бесстыдница, которая соблазнила ее зятя. Невестка, что ты имеешь в виду?» Линь Фужин изменилась в лице и в сердце почувствовала несчастье. Третья тетя не выразила уважения Линь Фужин, она с отвращением сказала: «Заловка младшая сестра мужа, не только Вантин не может понять мои слова, но и ты тоже. Конечно, если ты не слушаешь, тогда не поймешь. Я имела в виду, что после этого ты и твоя дочь не должны приходить к нам. В любом случае, Ла Фурин, пожилая леди, не любит встречаться с вами». Третья тетя не скрывала отвращения, которое она испытывала к Линь Вантин. Видя это, Линь Вантин затряслась и едва промолвила: «Третья тетя, почему ты на стороне этой девки? Может быть, она и принцесса Ся, но я будущая императрица. Нет, нет, я хочу быть принцессой Ся, если только принц Ся полюбит меня и станет моим мужчиной, и мне этого достаточно». Сказав вслух эти слова, которые скрывались в ее сердце, Линь Вантин почувствовала необъяснимое волнение. «Вантин!» – завизжала Линь Фужин. Третья тетя, которая тоже видела выражение лица Линь Вантин, не могла не посмотреть на нее с отвращением, словно увидела монстра. «Нет, нет, на самом деле это не так, я не имела этого в виду», – Линь Вантин попыталась объясниться, но кто будет слушать? «А, в конце концов, что-то можно вернуть на шаг назад, как только ты сказал это». В кабинете Лин Сян попытался объяснить Линь Чуцзю, как он волновался, когда узнал, что она уже долго болеет. Но, как ее отец, он просто пришел. Линь Чуцзю изо всех сил пыталась побороть тошноту и просто кивала, как будто на самом деле слушала. После долгих объяснений Лин Сян, наконец, сказал: «Чуцзю, наш семейный врач уже долго работает на нас. Он понимает состояние твоего тела лучше, чем кто бы то ни было. Поэтому сегодня я пришел сюда». К сожалению, Лин Сян не закончил свою фразу, как вдруг они услышали крик Линь Фужин: «Вантин, моя бедная Вантин, как ты могла? Сюда, кто-нибудь сюда, скорее. Моя дочь упала в обморок. Здесь так много крови». С Ван Тин случилось несчастье, Лин Сян изменился в лице, затем сразу же побежал к Ся Тинья. «Принц, этот чиновник вернется позже». Сказав это, он незамедлительно открыл дверь и вышел. Но открыв дверь, он даже не увидел Линь Фужэнь или Тинь Линь Ван Тин, поэтому он заходил взад и вперед. Такой отец с семьей – это просто головная боль. К счастью, она не питала особых надежд. Линь Чу Цзю, которая смотрела на Лин Сяна, не могла не спросить Ся Тинья. «Принц, как он стал премьер-министром? Он такой ненадежный, поэтому с чего император счел его полезным?» Глава 75. Урегулирование Лин Чу Цзю просто спросила небрежно, но она не ожидала ответа от Ся Тинья. Однако неожиданно Ся Тинья не только ответил на ее вопрос, но и начал серьезно объяснять. Лин Сян – необыкновенный человек. Он присоединился к правительству и стал служащим, в то время, когда император все еще подавлял бедных граждан. И поскольку он родом из бедной семьи, он женился на дочери градоначальника. В конце концов, он понял, что не может полагаться только на семью своей жены, чтобы подняться высоко, а может полагаться только на императора. Лин Сян хорошо разбирается в разных ситуациях, поэтому он всегда пытается понять, каковы будут намерения императора, и тогда он действует в соответствии с ним заранее. Таким образом, он смог угодить императора и убедить императора сделать его премьер-министром. Было необычно, как много рассказал Ся Тинья Лин Чу Цзю, но многое из его слов она не расслышала, потому что ее разум потемнел, а губы скрутились в трубочку, образовавши букву О. С каких это пор он стал хорошим оратором? А, он был одержим демонами, такими как Лин Ван Тин, или ему понравилась Лин Ван Тин, и он влюбился в нее с первого взгляда. Но разве не слишком поздно теперь? Ся Тинья, похоже, не заметил удивления на лице Лин Чу Цзю и просто продолжал говорить. Итак, можно сказать, что все эти годы Лин Сян настолько был занят беготней, как собачка, за императором, что даже смог понять женщин, находящихся в его доме. И в результате эти несколько женщин смогли обмануть его своими грязными маленькими трюками. Лин Чу Цзю, которая стояла перед Ся Тинья, не расслышала его слова четко, но поскольку его голос звучал очень серьезно, Лин Чу Цзю просто попыталась поблагодарить его после того, как он закончил свой рассказ. «Большое спасибо, принц, за то, что развеял мои сомнения. Не надо, это просто пустяки». Ся Тинья на самом деле не хотел отвечать ей, но поскольку он не желал, чтобы она слишком грустила, то ради нее ответил на ее же вопрос. В конце концов, поведение Лин Сяна, на самом деле, было очень досадно. Лин Чу Цзю сказала довольно серьезно. «Это, может быть, просто небольшая мелочь для принца, но не для меня. Потому что после того, как принц развеял мои сомнения, мне стало интересно, действительно ли я дочь Лин Сяна». Лин Чу Цзю попыталась сказать это ради веселья, но Ся Тинья кивнул головой и серьезно сказал. «Может быть, ты не дочь Лин Сяна. Называя своего отца Лин Сян, ты должна быть его дочерью». «Принц, я просто шучу», — сказала Лин Чу Цзю с грустным выражением лица. «В конце концов, если она не была дочкой Лин Сяна, значит, ее мать нарушила супружескую верность, верно?» Хотя Лин Чу Цзю не имеет никакого отношения к матери, но если репутация ее матери ухудшится, то это не принесет Лин Чу Цзю ничего хорошего, не так ли? «Я тоже шучу», — Ся Тинья сказал с очень серьезным лицом, но в его глазах была видна легкая улыбка. Печальное лицо, с которым Лин Ван Тин стояла перед ним, заставила его почувствовать себя плохо. Но оно в то же время выглядело очень мило, поэтому он находил это очень приятным для его глаз. План Лин Сяна забрать назад Лин Чу Цзю домой полностью провалился, когда Лин Ван Тин упала в обморок. Лин Фужэнь пропросила Лин Чу Цзю позвать чудесного доктора Мо, чтобы он помог Ван Тин. Но, к счастью, Лин Сян не был настолько глуп. Он не дурак, поэтому он не заставил Лин Чу Цзю звать чудесного доктора Мо из-за такой небольшой травмы, или, иначе, его бы наругали. Вместо этого Лин Сян попросил доктора У перевязать рану Лин Ван Тин, а затем отправил ее домой. В тот момент Лин Фужэнь не пыталась больше возражать. В конце концов, она волновалась из-за того, что Лин Ван Тин могла сделать более решительные действия, если бы осталась чуть дольше в поместье Ся. Она никогда не думала, что ее дочь будет настолько похожа на нее. Влюбиться в того, кто называется зятем для тебя, это действительно ужасно. Ранее Лин Сян уже прервал лечение чудесным доктором Мо Лин Чу Цзю, но это никак не влияет на договоренности с Ся Тинья, потому что когда Лин Сян ушел, Сятинья встретил и спросил чудесного доктора Мо о состоянии Лин Чуцзю. Однако чудесный доктор Мо не ответил ему сразу же. Вместо этого он спросил: «Принц, принцесса разбирается в медицине?» Ранее это потрясло его, поэтому он мог думать только об этом. «Да, имеет ли это какое-либо отношение к ее состоянию?» Сятинья не любил, когда другие спрашивали о его близких, а Лин Чуцзю, его жена, поэтому, хотя он и не интересовался ею, но не мог этого терпеть. «Нет, просто ранее, когда я проверял пульс принцессы, он был ненормальным, но я уверен, что это не из-за ее болезни. Поэтому мне интересно, намеренно ли принцесса изменила свой пульс», сказал чудесный доктор Мо. Он хотел, чтобы Сятинья узнал, что Лин Чуцзю ценит усилия Сятинья найти для нее лекарство. «Это так?» Сятинья слегка прищурился, поэтому его длинные ресницы смогли скрыть улыбку в его глазах. Похоже, что умение его принцессы лучше, чем он себе представлял. В конце концов, она смогла даже обдурить чудесного доктора Мо. Принцесса вмешалась, а это не очень хорошо, когда доктор пытается поставить диагноз. «Я уверен, что обычные врачи об этом не знали». Чудесный доктор Мо пытался быть на одной стороне с другими врачами, как будто все, что он делает, было во благо его пациентов, и никакого эгоизма. Благожелательный видит благожелательность, мудрый видит мудрость. Она, все еще немного ребенок, поэтому не нужно принимать это близко к сердцу, просто объяснил Сятинья. Но, услышав это, чудесный доктор Мо бессознательно нахмурился. 18-летняя девушка по-прежнему немного ребенок. Если вы посмотрите на обычных 18-летних девушек, у них в таком возрасте уже есть дети. Чудесный доктор Мо хотел сказать это, но все же попытался изменить тему. «Принц, ваши ноги». Чудесный доктор Мо не закончил произносить свои слова, так как Сятинья прервал его. «Доктор Мо, принцесса изменила свой пульс, но обычные врачи не знали об этом. Тем не менее, вы узнали, не так ли?» «Конечно, ведь он гениальный врач, так почему тот должен был этого не заметить?» «Тогда вы также знаете, как вылечить ее, не так ли?» — спросил Сятинья, но чудесный доктор Мо не ответил ему. Чудесный доктор Мо просто погладил свою белую длинную бородку, глядя на Сятинья, давая понять, что он не согласен с последними словами. «Доктор Мо, просто составьте список лекарств, которые вам могут понадобиться. Если у нас его нет во дворе, я сразу же попрошу домоуправителя Цао найти их». Сятинья не ходил вокруг да около, а сказал прямо. Он не думал, что Лин Чуцзю плохая, но планирует ли он удерживать ее возле себя. «Мечтай, этот старик уже видел травы во дворе, все на месте. Поэтому принца ни о чем волноваться», только и смог сказать чудесный доктор Мо, улыбнувшись. «Дочь чудесного доктора Мо выйдет замуж за Сятинья. Итак, если Сятинья будет продолжать проявлять свою заботу о Лин Чуцзю, то он должен беспокоиться о своей дочери. Хорошо, тогда я прикажу любую большую часть времени быть рядом вами и помогать, если что-то понадобится». Сятинья сказал это, чтобы создать такую возможность любую, ведь он сможет помочь самому себе, делая это. Но если этого еще будет недостаточно, то у него нет никакого другого пути. «Спасибо, принц, за вашу заботу», — спокойно произнес чудесный доктор Мо. В конце концов, несмотря на то, что он не понял расчет Сятинья, он знал, что его дочь в сердце у Любая. Смысл? Сятинья ищет проблемы еще до его брака с его дочерью. Чудесный доктор Мо добавил: «Принцессе, кажется, дискомфортно в ее теле. Мой Юир перенял от меня некоторые медицинские навыки, поэтому этот старик задался вопросом, сможет ли он встретиться с принцессой, чтобы позаботиться о ней». Чудесный доктор Мо готов был сделать все возможное, только чтобы Любай не приближался к его дочери. Сятинья знал, что задумал чудесный доктор Мо. Ну, чудесный доктор Мо имеет на это право. Сятинья не хотел, чтобы это было слишком очевидным. Это было только на время, поэтому он сказал: «Принц спросит принцессу об этом». Глава 76. Украсть и ничего не пообещать Лин Чуцзю показалось, что Сятинья на самом деле не являлся абсолютно безжалостным человеком, а он просто скрывал свою хорошую сторону. Но когда она услышала рассказ домоуправителя Цао, то не могла не подпрыгнуть на стуле. «Что ты имеешь в виду? Принц хочет позволить Мо Юир заботиться обо мне? Ничего себе! Они еще официально не женаты, но она уже не может дождаться момента занять мое место. Кажется, эта группка людей не видит в ней принцессу Ся. Ах, она показала свое уважение к Сятинья, Разве он не может ответить тем же ей? Домоуправитель Цао не ожидал, что Лин Чуцзю так отреагирует, поэтому он деловито объяснил ей. «Принцесса, вы все еще слабы. Поэтому, когда принц услышал от чудесного доктора Мо, что мой Юир владеет некоторыми медицинскими навыками благодаря отцу, принц позволил ей позаботиться о вас. Ты уверен, что что принц сказал так?» Лин Чуцзю почти назвала Ся Тинья по имени. К счастью, она была умна, поэтому сразу же исправилась. В конце концов, если это дойдет до ушей Ся Тинья, он может даже подать иск. Это, домоуправитель Цао оказался в очень тяжелой ситуации. Но все же он кивнул головой, хотя сам он не мог поверить, что их принц подействовал бы так. К счастью, Лин Чуцзю больше не ставила домоуправителя Цао в такое затруднительное положение. Вздохнувши, она просто села обратно, при этом сказав: «Домоуправитель Цао, пожалуйста, сообщи принцу, что я ценю его доброту и заботу. Но, я, Лин Чуцзю, могу бояться умереть, но я не боюсь смерти». Последнее предложение Лин Чуцзю очень сбивало с толку. Но, домоуправитель Цао понял, что она имела в виду. Она ценит свою жизнь, но она не алчная. Лин Чуцзю больше не хотела говорить об этом. Но домоуправитель Цао не мог снова не спросить: «Принцесса, может, вы подумаете некоторое время об этом? Принц просто заботится о вас». «Домоуправитель Цао, я не позволю Мо Юир заботиться обо мне. Хотя они еще не поженились, в будущем она будет наложницей в поместье Ся. Как ты думаешь, когда это произойдет, что люди будут думать обо мне? Но, самое главное, будет ли эта равнодушная красотка действительно заботиться обо мне? Но, принцесса, ваше здоровье – это то, что беспокоило домоуправителя Цао». Лин Чуцзю родилась в надоедливой семье Линь, но сама она очень милая. Поэтому домоуправитель Цао очень сильно любил ее, и ему не хотелось, чтобы она умерла, а ее место занял кто-то другой. «Домоуправитель Цао, я хорошо знаю, каково мое состояние, и я знаю, что мой Юир не сможет мне ничем помочь». Ну, на самом деле, Лин Чуцзю не была уверена, плохи ли умения мой Юир, ведь, в конце концов, чудесный доктор Мо смог диагностировать ее состояние, просто проверив пульс. Поэтому Лин Чуцзю считала, что отец и его дочь были не совсем дураками. Если у них действительно были кое-какие навыки, то этой причины достаточно было для Лин Чуцзю, чтобы убедиться в том, что Мо Юир может подвергнуть опасности жизнь Лин Чуцзю. Домоуправитель Цао не смог убедить Лин Чуцзю, но он сразу же сообщил о решении Лин Чуцзю Ся Тинья. Ся Тинья, похоже, ожидал этого, но все же он злобно сказал: «Скажи ей немедленно прийти ко мне». Просто услышав голос Ся Тинья, домоуправитель Цао понял, что Ся Тинья злился. Поэтому, несмотря на боль в своих старых ногах, домоуправитель Цао побежал ко внутреннему двору Лин Чуцзю. Дворы принца и принцессы находились очень далеко друг от друга, поэтому домоуправитель Цао чувствовал себя очень уставшим. Прибежавши во внутренний двор Лин Чуцзю, домоуправитель Цао сперва принялся массировать свои ноги, прежде чем войти внутрь и сообщить Лин Чуцзю, что Ся Тинья хочет немедленно увидеть ее. «Я переоденусь сперва». Лин Чуцзю не ожидала этого, поэтому она немного нервничала. Сейчас он известен тем, что является одним из 10 лучших кандидатов в мужья. Значит, он не убьет ее, верно? До тех пор, пока Ся Тинья не задушил ее, она его не боится, потому что она не заботится о благородстве или о чем-то подобном. Она не Линь Вантин, поэтому ей не нужна привязанность Ся Тинья. Кстати, говоря о Линь Вантин, эта девушка, такой бедный ребенок. Она была изгнана из поместья Ся, и сейчас она была в лихорадке из-за любви. Лин Вантин все еще была в сонном состоянии, поэтому ее глупый род продолжал звать Ся Тинья. У Лин Фужинь не было другого выбора, кроме как позаботиться о Лин Вантин, потому что Лин Фужинь не хотела, чтобы другие люди узнали об этом. Дети – это благословение, но, когда Лин Фужинь увидела ситуацию ее дочери, ей стало до такой степени грустно, что слезы начали падать с ее глаз. Она должна определенно отговорить ее дочь выйти замуж за Ся Тинья. Она не может выйти за него замуж. Ся Тинья – человек с ограниченными возможностями, поэтому он не сможет дать ей все, что она захочет. Она увидела, что Лин Чуцзю все еще так же свежа, как цветок. Так что, очевидно, между ними не все так хорошо, из-за того, что ноги принцессы были травмированы. Если бы Ся Тинья знал, что Лин Фужинь думала о нем, он определенно задушил бы ее. Но, к сожалению, Ся Тинья не знал об этом, Поэтому человеком, которого он собирался задушить, была Лин Чуцзю. Почему ты не хочешь, чтобы мисс Мо позаботилась о тебе? Только не рассказывай мне о правилах и репутации, Сятинья, недомоуправитель Цао, он не поверит ей. Если бы Лин Чуцзю действительно заботилась о правилах, то она не пыталась бы угрожать ему в их первую брачную ночь. И если бы Лин Чуцзю заботилась о правилах, на следующий день она не ударила бы по лицу Лин Фужинь. Принц, независимо от того, говорит ли вам эта наложница правду или нет, вы всегда недовольны. Поэтому зачем беспокоиться, вздохнув, сказала Лин Чуцзю. В конце концов, она не верила, что Сятинья не знал, о чем она думала. Не заставляя меня слышать слово «наложница», из-за одного этого слова Сятинья тошнила. Да, я неправильно сказала, просто ответила Лин Чуцзю, признавая свою ошибку. Из-за того, что Сятинья не знал, что сказать, он просто прислонился спиной к стулу. Помимо них двоих, внутри не было никого. Итак, почему Лин Чуцзю сдерживала слова? «Говори», — сказал Сятинья, пристально посмотрев на Лин Чуцзю. В конце концов, не было еще такой женщины, о которой он так заботился. Но Лин Чуцзю решила не оценить это. Ей что, жить надоело? Я не верю в умение мисс Мо. На самом деле, она ей не нужна. Как только она возьмет лекарство из медицинской системы на полгода, оставшийся яд полностью исчезнет из ее тела. Когда пройдет время, ее тело не будет хуже других. Она врач, она может рассказать доктору Мо о твоих симптомах. Из-за этого момента Сятинья хотел, чтобы Мо Юир помогла Лин Чуцзю позаботиться о ее теле. Но если это будет так, станет ли Любай вести себя странно и не вызовет ли он проблемы? Ну, так или иначе он ничего ему не обещал. Принц, доктор Мо, может быть врачом, но помните, что врачи могут не только вылечить человека и продлить его жизнь, но они также могут и привести человека к смерти. Если доктор Мо убьет пациента, как вы думаете, с его-то репутацией люди обвинят его? Конечно, нет, никто не будет обвинять его. Они подумают только, что просто настал час смерти пациента, если она умрет из-за него, то должна хорошенько ударить его. Ты не боишься умереть? Она посмела угрожать ему своей жизнью, ну, он не хотел, чтобы она умерла. Тем не менее, он мог смело сказать, что Лин Чуцзю – это женщина, которую очень трудно приручить. Ее жизнь была в опасности, но он не мог заметить никакого волнения в ее взгляде. «Принц, я не боюсь умереть, я хочу сохранить свою жизнь. Я ценю заботу принца, но мне не нужна мисс Мо, чтобы позаботиться обо мне. Если принц обеспокоен тем, что люди узнают о вашем лечении, тогда просто позвольте мне остаться рядом с вами и сопровождать вас во время вашего лечения», время от времени моргая, произнесла Лин Чуцзю, словно ожидая ответа. По сравнению с ее болезнью, ее больше интересовало то, как чудесный доктор Мо будет лечить ноги Сятинья. Возможно, в течение времени этого лечения она смогла бы завершить план излечения его ног с помощью медицинской системы. Глава 77. Прошлое и милость. Свет в глазах Лин Чуцзю был немного пугающим. Но в тот момент, когда Лин Чуцзю посмотрела на Сятинья, его сердцебиение стало абсолютно неконтролируемым, сердце продолжало биться в сумасшедшем темпе. Сятинья находил это очень странным, поэтому попытался умерить свой пыл, подождав, пока сердце успокоится, прежде чем подумать. Предложение Лин Чуцзю не было чем-то слишком большим, и если он позволит ей сопровождать его, это не вызовет никаких подозрений даже внутри поместья Ся. В конце концов, не все его люди знают о его реальных планах. Большинство из них думают, что он пригласил чудесного доктора Мо для лечения болезни Лин Чуцзю. Сятинья попытался найти массу причин, чтобы убедить самого себя, что он позволит Лин Чуцзю сопровождать его только по причине обмана общества, но совсем не из-за его собственных чувств. Так что прямо в то время Сятинья полностью проигнорировал свои сомнения. Во всяком случае, поместье Ся уже давно работает как чугунное ведро. Посторонние не могут случайно прийти и уйти без его разрешения. Таким образом, невозможно даже передать сообщение. Пока чудесный доктор Мо будет находиться во внутреннем дворе Лин Чуцзю, никто не узнает, о ком заботился чудесный доктор Мо. «Я расскажу доктору Мо», — просто сказал Сятинья, и взамен Лин Чуцзю только ответила. «Принц действительно добр». После того, как Лин Чуцзю произнесла эти слова, ее глаза заблестели, как маленькие кристаллы. Поэтому Сятинья подумал, что его решение того стоило.